Глава 38. Дорожка, ведущая к административному корпусу, была, вероятно, проложена 3/4 века назад. И травы того же возраста торчали изо всех ее щелей и трещин. Миссис Мунсон чуть не упала, запутавшись в этом сплетении сорняков. И я взяла ее чемодан. Оказалось, что он не на колесиках, твердый пластиковый самсонит из тех, что вышли из моды в конце 70-х. А внутри у него были, по всей видимости, кирпичи. Такой он был тяжеленный. «Там всего несколько книг, дорогая», — смущенно попыталась оправдаться миссис Мунсон. «А тот жирный охранник наверняка уже вернулся в свой домик привратника и смотрит по телевизору какую-нибудь чушь, набивая пасть кукурузными хлопьями. Помочь женщинам донести вещи ему и в голову не пришло. А мне, нагруженный своим и чужим чемоданом, казалось, что с каждым шагом проклятая дорожка становится все длиннее. Мы миновали небольшую автомобильную стоянку, отчасти скрытую сильно разросшимися кустами, нуждающимися в серьезной стрижке. Стоянка была слева, а справа, за густой стеной каких-то хвойных деревьев, проглядывало то, что когда-то, видимо, представляло собой спортивно-игровую площадку. Но приглядевшись, я увидела, что площадка совершенно заросла кустарником. А сквозь заросли просвечивают остовы проржавевших качелей, лесенок и тарзанок с оборванными канатами. Разумеется, никто из детей там не играл, хотя школьные занятия должны были закончиться еще пару часов назад. Все это мне страшно не понравилось, а мои предчувствия стали еще более мрачными. «Возможно, там есть новая площадка, где-нибудь за школой», — неуверенно предположила я, сама в это не веря. «Ты так думаешь?» — хмыкнула Руби Джо. «Да ты посмотри вокруг. Жуткое место». И она почти неслышно прибавила. Все в точности, как бабушка рассказывала. «Что ж ты все время бабушкиной истории вспоминаешь?» — не выдержала я. «Потом расскажу». И она указала веснущатым подбородком в сторону какого-то странного пятна на дорожке, явно движущегося нам навстречу. «Уж не знаю, кого я ожидала увидеть. Возможно, еще одного жирного охранника. Возможно, миссис Марту Андервуд, директора этой школы. Возможно, даже Малкольма. А что? Он вполне мог в последнюю минуту успеть на рейс в Вашингтон-Канзас-Сити и поджидать меня здесь. Все эти возможности сплелись у меня в голове в какой-то невообразимый клубок. Малкольм, позвонивший в мою школу, в мою бывшую школу. Малкольм, роющийся в сведениях об учителях в попытке найти разгадку. Малкольм, пребывающий в ярости и спешащий на этот распроклятый самолет. Малкольм, приехавший сюда, чтобы вернуть меня домой, прежде чем я получу возможность увидеть Фредди. «Закон есть закон, Елена», — заявил бы он мне. Однако человек, шедший нам навстречу, оказался совсем не жирным охранником, не женщиной и не моим мужем. Мало того, я узнала эти длинные ноги и легкую свободную походку. Неторопливую, но и незамедленную. И поняла, что этого человека я давно знаю. Рядом со мной резко выдохнула запыхавшаяся миссис Мунсон. Уф! Похоже, она была потрясена появлением этого человека. А вот Руби Джо вроде бы его и не заметила. Как не заметила и того, что он забрал у меня тяжеленный чемодан, мягко коснувшись при этом моих пальцев. «Спасибо», — сказала я, но в душе издала тяжкий стон. «Я отнюдь не слабая женщина. Я много работаю над собой, тренируюсь на беговой дорожке. Несколько раз в неделю посещаю спортивный зал и поднимаю тяжести. Мне не нужен мужчина, который носил бы мой багаж, возносил меня на пьедестал и беспокоился, не сломаю ли я свой драгоценный ноготь. Но этот проклятый чемодан, черт возьми, и впрямь был жутко тяжелым. Так что отдала я его с радостью. Зато ни малейшей радости не испытала, увидев лицо того, кто этот чемодан у меня забрал. «Никаких проблем», — успокоил он меня. Легко покачиваясь в его загорелой, мускулистой, натренированной теннисом руке, чертов самсонит выглядел так, словно был набит пухом. «Это твой?» «Нет, миссис Мунсон». И я указала ему на пожилую женщину, которая так и не сумела закрыть разинутый от изумления рот с тех пор, как перед нами появился этот красавец-мужчина. Никак не ожидала, что увижу здесь знакомое лицо. Александр Картмилл принадлежал к числу тех мужчин, которые хороши собой и прекрасно это знают. Совсем недавно, всего лишь в минувшее воскресенье, я завтракала в обществе этого мужчины и имела возможность понаблюдать, как он прихорашивался и распускал передо мной хвост, чуть ли не между каждыми двумя глотками своего декаф капучино. Пока Малком толдычил о том, кто на прошлой неделе у кого выиграл. «Я сюда всего на неделю приехал, по чисто врачебным делам», сказал Алекс и подал свободную руку миссис Мунсон, чтобы та могла опереться. И мы все вместе продолжили свой путь к административному зданию, тень от которого с каждой секундой становилась все длиннее. Алексу, по-моему, было лет 40, а может и 50, или наоборот, всего 30 хвостиком. Некоторые мужчины так здорово выглядят, что возраст у них на глаз ну никак не определишь. Мужчины вообще меняются иначе, чем мы, женщины. Они не испытывают таких гормональных скачков, отвратительно сказывающихся на сексуальной жизни. И волосы у них не начинают расти там, где не нужно. И они не следят с таким ужасом, как их талия утолщается настолько, что практически перестает существовать. Алекс любезно предложил и наши чемоданы тоже втащить на крыльцо. Но я сразу же решительно отказалась. И, поблагодарив его, взялась за ручку своего чемодана. То же самое сделала и Руби Джо. Потом, чуть отступив, она шепнула мне на ухо. «Не нравится он мне, Елена. И мне тоже. И особенно мне не нравилось то, что у Алекса не возникло на лице ни капли удивления, когда он узнал в новоприбывшей учительнице меня».